Глава 18. Что же касается самой Псюхи, чем больше он разбирался в теориях, тем более ужасное из знаний, домыслов, всяческих легенд, споров и противоречащих друг другу догм, в несчастной голове его заваривалась каша, разобраться в ней уже не представлялось возможным. Главное, что вынес он потрясенный, а то, что существует у него под левыми ребрами, несомненно, душа. Б. Каким-то образом, помещаясь и ворочаясь в нем, она живет сама по себе и по своим законам. В. Это трепещущее существо рано или поздно вылетит из него и неизбежно отправится либо на небо, либо в гиену огненную. А что я? А как я? Мне остается тлеть? Ошарашенно думал он.